Мало того, с необычайной любезностью он точно изложил, в каких двух преступлениях обвиняют Фабрицио по доносу его недостойного брата, и объяснил, что за каждое из этих преступлений грозит тюрьма. А разве этим он не сказал нам, может быть, вы предпочтете изгнание? Выбирайте сами. «Если ты выберешь изгнание, — твердила графиня, — мы больше никогда в жизни не увидим Фабрицио». Фабрицио, присутствовавший при этих переговорах вместе с одним из старых друзей маркизы, в ту пору советником трибунала, учрежденного Австрией, решительно высказал намерение бежать. И действительно, в тот же вечер он выехал из дворца, спрятавшись в карете, которая повезла в театр Ла Скала его мать и тетку. Кучеру не доверяли, но когда он отправился, как обычно, посидеть в кабачке, а лошадей остался стеречь лакей, человек надежный, Фабрицио, переодетый крестьянином, выскочил из кареты и ушел из города. На следующий день он также благополучно перешел границу и через несколько часов приехал в пьемонтское поместье своей матери, находившееся близ Наварры, в Романьяно, где был убит Боярд. Легко представить себе, как внимательно графиня и ее невестка слушали оперу, сидя в ложе театра Ла Скала. Они отправились туда лишь для того, чтобы посоветоваться с друзьями, принадлежавшими к либеральной партии, ибо полиция могла косо взглянуть на их появление во дворце Дель Донго. Решено было еще раз обратиться к барону Биндеру. О подкупе не могло быть и речи. Этот сановник был человек вполне честный, и к тому же обе дамы совсем обеднели. Они заставили Фабрицио взять с собою все деньги, оставшиеся от продажи бриллианта. Однако очень важно было узнать последнее слово барона. Друзья напомнили графине о некоем канонике Бордо, весьма любезном молодом человеке, который когда-то ухаживал за ней и поступил довольно гадко. Не добившись успеха, он донес генералу Пьетронеро о ее дружбе с Лемеркати и за это был изгнан из дома как презренное существо. Но теперь этот каноник каждый вечер играл в тарок с баронессой Биндер и, конечно, был другом ее мужа. Графиня решилась, как это ни было для нее тягостно, посетить каноника и на следующее утро, в ранний час, когда он еще не выходил из дому, приказала доложить о себе. Когда единственный слуга каноника произнес фамилию посетительницы, Бордо от волнения лишился голоса и даже позабыл исправить беспорядок своего домашнего одеяния, довольно небрежного. «Попросите пожаловать и убирайтесь вон», — сказал он слабым голосом. Графиня вошла. Бордо бросился на колени. «Только на коленях несчастный безумец должен выслушать ваше приказание», — сказал он. В то утро, одетая с нарочитой простотой, чтобы не привлекать к себе внимания, она была неотразима. Глубокая скорбь, вызванная изгнанием Фабрицио, насилие над собой, которое она совершила, решившись прийти к человеку, подло поступившему с ней, все это зажгло ослепительным огнем ее глаза. «На коленях хочу я выслушать ваше приказание», — воскликнул каноник. «Несомненно, вы желаете попросить меня о какой-нибудь услуге, иначе вы не почтили бы своим посещением дом несчастного безумца. Когда-то, пылая любовью и ревностью, отчаявшись завоевать ваше сердце, я гнусно поступил с вами». Слова эти были искренни, и тем более благородны, что теперь каноник пользовался большой властью. Графиню они тронули до слез. Унижение, страх леденили ее душу. И вот в один миг их сменили умиление и проблеск надежды. Только что она была глубоко несчастна и вдруг почувствовала себя почти счастливой. «Поцелуй мою руку», — сказала она канонику, — «и встань». Надо помнить, что в Италии обращение на «ты» свидетельствует об искренней дружбе, так же, как говорит о чувстве более нежном. «Я пришла попросить тебя о милости для моего племянника Фабрицио. Как старому своему другу я расскажу тебе всю правду без утайки. Фабрицио 16,5 лет. Он недавно совершил неслыханное безумство. Мы были в поместье Грианте на берегу озера Кома. Однажды в 7 часов вечера Лодка из Комы доставила нам известие о высадке императора в бухте Жуан.